Суббота, 20 ноября 1976 года. Элизабет. Они поднимаются по ступеням, мимо продавца попкорна с его яблоками в карамели, воздушными шарами, трещотками, ветряными мельницами ядовитого синего и красного цвета, которые трещат, будто сушеные птицы трепыхаются. Семейство. Когда они выйдут обратно, придется что-нибудь купить для детей, потому что семьям так положено. Элизабет вызвалась пойти с ними, потому что Нат правильно сказал, они уже очень давно ничего не делали всей семьей, и это плохо для детей. Детей это не обмануло. Они не пришли в восторг, только удивились и слегка растерялись. «Но ты же никогда с нами не ходишь, когда нас папа водит», — сказала Нэнси. И теперь под куполом в вестибюле, где субботний ручеек детей просачивается через турникеты, она понимает, что не выдержит напряжения. Здесь она работает, здесь работал и Крис. Когда она тут в рабочие дни, это нормально. У нее есть на то причина и есть куча работы, чтобы занять мысли. Но сейчас зачем? С какой стати ей тратить свободное время на прогулки среди ничьих костюмов, металлических оболочек и костей, брошенных владельцами? Когда можно без этого обойтись? Она все устраивала так, чтобы не разговаривать с ним и даже по возможности не видеть его в рабочее время. Она не скрывала происходящее, хотя и не объявляла о нем направо и налево, в чем нужды не было. В музее новости тайно расползались, и в конце концов все узнавали. Но ей платили за работу за столько-то часов в день, и она относилась к этому серьезно. Она не тратила эти часы на Криса. Кроме самого первого раза, когда они занимались любовью, почти одетая, на полу в его мастерской, среди обрезков меха, среди стружек, рядом с незаконченным чучелом африканской земляной белки. Стеклянные глаза еще не были вставлены, и пустые глазницы наблюдали за ними двоими. Весь музей до сих пор пахнет, как тот день, формалином, опилками и волосами Криса. Расплавленный запах, опаленный, насыщенный, горелое золото. Холодная молния его брюк вдавилась во внутреннюю поверхность ее бедра, и зубчики натирали кожу. Она думала, я никогда в жизни не соглашусь на меньшее, словно торговалась с кем-то. Может, так оно и было, только она никогда не видела того незримого, который торговался с ней. Дети в сувенирной лавке разглядывают кукол, сингапурских тряпичных львов и мексиканских глиняных младенцев. Нат роется в бумажнике. Идея была его, так что пусть он и платит. Но Элизабет знает, уже на выходе из дома знала, что у него не хватит денег. «Ты не одолжишь мне пятерку?» — спрашивает он. «Я тебе верну в понедельник». Она отдает ему деньги, которые уже держит наготове. Все время пятерки. Иногда он возвращает долг, иногда нет. Но это потому, что забывает. Она ему не напоминает больше, а раньше напоминала, когда еще думала, что в мире все должно быть по-честному. «Я не пойду с вами», — говорит она. «Встретимся на ступеньках в 16:30. Потом можем повезти девочек в Мюррейс, поесть мороженого или что-нибудь такое». Он, кажется, облегченно вздыхает. «Хорошо», — говорит он. «Скажи девочкам, я желаю им интересно провести время». Она идет на юг, к парку, собираясь перейти дорогу и прогуляться под деревьями, может посидеть на скамье, вдыхая запах палых листьев. Это ее последний шанс ощутить запах листьев, пока не выпал снег. Она стоит на тротуаре и ждет, когда можно будет перейти улицу. У обелиска лежит несколько потрепанных венков. На обелиске написано «Южная Африка». Она поворачивается и идет обратно к музею. Она пойдет в планетарий, чтобы убить время. Она никогда не бывала в планетарии, хотя помогала тамошним сотрудникам с плакатами и экспозициями. В будни, во время утренних сеансов, она работает, а вечером после работы вряд ли пойдет смотреть такое. Но сегодня ей хочется оказаться где-нибудь, где она еще не бывала. Вестибюль выложен кирпичом. На изогнутой стене надпись «В круг вас, взывая небеса, кружат», где все, что зримо, вечно и прекрасно, а вы на землю устремили взгляд. Данте. Чистилище. Песнь 14. Перевод Лозинского. Под этой надписью другая. Справочная. Предварительная продажа билетов. Мысль о том, что даже вечное и прекрасное стоит денег, успокаивает Элизабет. Сеанс начинается в 3 часа. Она подходит к окошку, чтобы купить билет, хотя, скорее всего, могла бы пройти и по служебному пропуску. «Космические катастрофы или лазерий?» — спрашивает девушка. «Что, простите?» — переспрашивает Элизабет. Потом до нее доходит, что «космические катастрофы» — это название программы. Однако слово «лазерий» не приводит ей на ум ничего, кроме «лепрозория». «Лазерий начнется только в 16:45», — говорит девушка. «Тогда космические катастрофы», — отвечает Элизабет. «Этот непонятный лазерий все равно слишком поздно». Она стоит в вестибюле, разглядывая обложки в витрине книжного киоска. Звезды принадлежат всем, вселенная, черные дыры. Она никогда не питала особо теплых чувств к звездам. Зрительный зал, куполом, словно сидишь внутри женской груди. Элизабет знает, что купол изображает небо. Но ей как будто немного не хватает воздуху. Она откидывается назад в бархатном кресле, уставившись на пустой, но слабо светящийся потолок. Дети кругом ерзают и щебечут, но тут меркнет свет, и они замолкают. Заход солнца. Вокруг панорама Торонто. Легко узнаваемая, со своими приметами. Вот гостиница, Парк Плаза, которая теперь кажется низенькой, по сравнению с близстоящим отелем Hyatt Regency. К востоку Британика, отель Sutton Place, дом погоды, канадская национальная башня. Это земля. Голос сообщает, что такую панораму они увидели бы, если бы стояли на крыше планетария. «Ух ты, клево», — говорит мальчик в соседнем кресле. Будто с рекламы жевательной резинки. Элизабет чувствует его рядом с собой, подпитывается теплом и уверенностью. Кроссовки на резиновой подошве. Сияние на западе гаснет, и загораются звезды. Голос называет созвездия Медведицы, они же Ковши, Кассиопея, Орион, Плеяды. Голос говорит, что древние люди верили, человек после смерти может стать звездой или созвездием. Он говорит, что это очень поэтично, но, конечно, неверно. На самом деле звезды гораздо удивительнее, чем о них думали в старину. Звезды — это пылающие газовые шары. Голос фонтанирует цифрами и расстояниями. Элизабет отключается. Полярная звезда. На нее указывает белая стрелочка. Голос ускоряет бег времени, и звезды крутятся вокруг полюса. Чтобы это увидеть, надо стоять на месте много ночей, с глазами, залипшими в положении открыто. Древние люди думали, что звезды действительно так движутся, но, конечно, на самом деле вращается Земля. В старину люди верили и в разные другие вещи. Зловещая музыка. «Сегодняшняя программа посвящена необычным астрономическим явлениям», — говорит голос. «Звезды крутятся обратно во времени, возвращаясь в 1066 год появляется фрагмент гобелена из Байо с торжествующим Вильгельмом-завоевателем. Примечание: гобелен из Байо – большой гобелен, изображающий подробности битвы при Гастингсе, 1066 год, и в частности комету Галлея, которая появилась в 1066 году и, согласно легенде, предвестила битву. Конец примечания. В старину люди верили, что кометы предвещают войны, эпидемии, чуму, рождение великих героев, падение королей или конец света. Голос презрительно фыркает: «Мы-то, современные люди, лучше знаем». В небе появляется комета Галлея, сначала едва видная, потом все ярче и ярче. Хвост струится, будто облако, раздуваемое ветром. Голос информирует слушателей о химическом составе хвоста. Слово «комета» происходит от греческого «кометис» – «длинноволосый». Древние люди думали, что кометы – это длинноволосые звезды. Комета Галлея меркнет и исчезает совсем. Голос говорит, что она вернется в 1985 году. Звезды начинают падать. Сначала по нескольку штук за один раз, потом больше и больше. Голос объясняет, что это не настоящие звезды, а всего лишь метеориты. Метеориты падают, и получается звездный дождь. Скорее всего, метеориты — это обломки взорвавшихся звезд. Пока они падают, появляются картины, толпы, пляски смерти, горящие здания. Потом купол озаряется вспышкой, и голос цитирует всего несколько строчек из Шекспира. Потом демонстрирует северное сияние. И начинают обсуждать его возможные причины. Некоторые люди утверждают, что слышат издаваемые северным сиянием звуки, высокий шелестящий шум, но записями это не подтверждается. Элизабет слышит высокий шепот у самого уха, ей холодно. Она знает, что в зале тепло, она обоняет детей, куртки, масло от попкорна. Но ей холодно от северного сияния, ей хочется встать и выйти. Она оглядывается в поисках двери, но ее не видно. Ей неохота шарить ощупью в темноте. А теперь голос собирается продемонстрировать нечто невероятное. Все они слышали о Вифлеемской звезде, верно ведь? Да. Ну так вот, может быть, Вифлеемская звезда и вправду была. Над головами звезды крутятся в обратную сторону, сквозь века, на 2000 лет. Видите? Дети дружно выдыхают. Ох, звезда растет, она все больше, ярче. И вот, наконец, озаряет полнеба. Потом диминуэндо и погасла, как фейерверк. «Это была сверхновая звезда», — говорит голос. «Умирающая звезда». Когда звезде пора умирать, она иногда вспыхивает, сжигая все остатки топлива в одном впечатляющем взрыве. Когда-нибудь и с нашим Солнцем случится то же самое, но не скоро, через несколько миллиардов лет. Потом вся оставшаяся материя, которой не хватает энергии, чтобы противостоять собственному гравитационному полю, сожмется, коллапсирует, образуя нейтронную звезду или черную дыру. Голос направляет свою указку на какое-нибудь место в небе, где ничего нет. «Черные дыры нельзя увидеть», — говорит голос, «но мы знаем, что они существуют по тому воздействию, которое они оказывают на окружающие объекты. Например, через них не проходит свет. Никто пока не понимает досконально устройство черных дыр, но предположительно, это звезды, коллапсировавшие до такой высокой плотности, что лучи света не могут вырваться оттуда. Черные дыры не излучают энергию, а всасывают. Если упасть в черную дыру, исчезнешь там навсегда. Хотя стороннему наблюдателю будет казаться, что вы навеки застыли на горизонте событий черной дыры. Кусок тьмы расширяется, идеально круглый, беспросветный, пока не заполняет весь центр купола. Человек в серебряном скафандре падает в дыру, достигает ее, замирает. Человек висит, распятый на фоне тьмы, а голос объясняет, что на самом деле человек пропал. Он — оптическая иллюзия. «Вот это будет настоящая космическая катастрофа», — говорит голос. «Что, если Земля неведомо для себя приближается к черной дыре?» Серебристый человек исчезает, снова мерцают звезды, а голос объясняет, что на самом деле это очень маловероятно. Элизабет, дрожа, глядит в небо, которое на самом деле не небо, а сложная машина, с кнопками и слайдами, проецирующая на купол лучики света и картинки. Люди после смерти не превращаются ни в какие звезды. Кометы на самом деле не вызывают чуму. В небе на самом деле никого нет. Не существует ни шара тьмы, ни черного солнца, ни замершего серебристого человека.